Василиса нехотя вытянула руки из-под одеяла. Само собой, на ее запястьях не было никаких браслетов. Зато в заднем кармане джинсов, аккуратно повешенных на спинку кровати, лежали крохотные золотые часы, и до которых, ну, никак было не добраться. Вот если бы испробовать их, возможно, она смогла бы убежать. «Ты наврала!» — торжествующе воскликнул Норт, присаживаясь к ней на кровать и отрезая единственный путь к джинсам. «У тебя нет часодейного знака, а значит, и степени». «Нет, она не врет», — неожиданно вмешалась Дейла. Она тоже подошла и села по другую сторону от сестры. Слева был Норт, настроенный более чем агрессивно. Справа нахмуренная Дейла, и Василисе ничего не оставалось, как поплотнее закутаться в одеяло и плотно прижаться к стене. «Сегодня утром я слышала, как отец громко ссорился с Еленой». Дейла сердито поджала губы. «Они спорили о том, кто должен унаследовать земли отца. Что посвящение перевернуло все с ног на голову. Елена доказывала отцу, что именно ты должен стать наследником, несмотря ни на что». «Я и есть наследник», — уверенно заявил Норт. «Я старший сын, и у меня первая степень». «Ох, не может быть!» Лицо брата посерело. «Она тоже претендует на...» Норт так люто взглянул на Василису, что ее лихорадка только усилилась. «Елена доказывала отцу, что он должен освободиться от этой...» Дейла небрежно кивнула в сторону Василисы. «Просила, чтобы он отдал ей право распоряжаться судьбой Фейры. Так она ее все время называла. Но отец страшно разозлился. Я его таким никогда не видела. Он сказал, что благодаря этой сможет оказаться в парламенте безо всяких хитростей. И еще, благодаря какому-то тайному плану сможет избавиться от своего давнего врага, Лазарева». «От Лазарева?» — вырвалось у Василисы. Дейла недоуменно прищурилась. «Да. Ты знаешь, кто это?» «Нет, я ничего не знаю», — спохватившись, Василиса быстро замотала головой. «Просто фамилия странная». «Чего же в ней странного?» — пожала плечами Дейла. «Это твое имя ненормальное. Наверное, тебя так назвали, потому что ты жила на Астале. Здесь многие с чудными именами». «Так вы тоже здесь живете?» Василиса сделала особое ударение на слове «здесь». «Нет», — глаза у Дейлы блеснули. «Мы живем на Ифларе». «Как это?» «Сегодня, после заключительного посвящения, мы навсегда переместимся на Ифлару», — сказал Норт. «В замок Черновод, принадлежащий нашему отцу. Наконец-то мы сможем нормально летать в школу и не тратить столько времени на перемещение. А Эрик и Нуэль останутся жить здесь, с Азали и Эрном, и будут считать себя их детьми. Мы больше никогда не встретимся с ними. Я рад, что Эрик наконец-то перестанет меня доставать». Лицо Норта осветилось злорадной улыбкой. «Как так?» Василиса недоуменно возрилась на брата. «Ведь они же ваши братья. Наши», — поправилась она. «Разве семья не должна жить вместе?» «Нет. Они астальцы, поэтому должны жить в своем мире. А мы другие и будем жить на Ифларе. В нашей семье остаются только высшие ифларцы, часовщики». «Но это ведь так ужасно», —